76. Друзья и приближенные старались развеять мрачные мысли Веспасиана. Муциан, который раньше через тайных посредников не раз убеждал его решиться на восстание, встретился, наконец, с Веспасианом и обратился к нему со следующими словами. «Каждый, кто отваживается на великое дело, должен взвесить, принесет ли оно пользу государству и славу ему самому, как скоро удастся его осуществить и не сопряжено ли оно со слишком большими трудностями. Надо убедиться также, готов ли человек, толкающий тебя на такое дело, разделить весь риск, с ним связанный. Надо предугадать, кому в случае удачи достанется наибольший почет». «Я призываю тебя, Веспасиан, взять императорскую власть, которую сами боги отдают тебе в руки. Государству это принесет спасение, тебе великую славу. Не думай, что слова мои продиктованы желанием польстить тебе. Стать императором после Вителия скорее унизительно, чем почетно. Мы, смотри примечание 168, не пытались бороться ни с могучим и мудрым божественным Августом, ни с подозрительным стариком Тиберием. Мы не шли против Гая, Клавдия или Нерона, все они принадлежали к семье, власть которой была долгой и прочной. Ты склонился и перед Гальбой, но бездействовать далее, наблюдать, как государство идет к поруганию и гибели, трусость и позор. Бесчестным трусом сочтут тебя, если ты предпочтешь ценой унижения и покорности обеспечить себе безопасность». Примечание 168. Муциан имеет в виду сенатское сословие, покорно сносившее власть Юлиев Клавдиев, но которое теперь, по его мнению, должно выдвинуть своих претендентов на престол. Объединяя словом «мы» Флавия Веспасиана, внука Центуриона и сына ростовщика и аристократа Муциана, потомка Муциев, Луциниев и Крассов, Тацит совершенно точно характеризует состав новой сенатской знати, в среде которой стерлись былые различия между республиканской аристократией и новыми людьми, и которая составила опору флавианского режима. Это противопоставление Тацитам эпохи Юлиев-Клавдиев, когда сенатская знать не пыталась бороться с императорами, и нового периода, когда она сама стала их создавать из своей среды, важно отметить. Конец примечания. Теперь уже никто не подумает, что ты хочешь захватить императорскую власть из честолюбия. Она для тебя – единственное спасение. Или ты забыл о гибели Корбулона? Примечание 169. Гней Домиций Корбулон происходил из древнего плебейского рода Домициев и был братом Цезонии, жены императора Гая Калигулы. Один из крупнейших полководцев первого века нашей эры одержал победы над хавками в Германии в 47 году и над парфянами в Армении в 58 и 61 годах. Покончил с собой, чтобы предупредить смертный приговор, вынесенный ему Нероном. Конец примечания. Я понимаю, что благородством происхождения он превосходил нас с тобой, но ведь и Нерон вышел из более знатной семьи, чем Вителий. Трусу представляется великим и знатным каждый, кто внушает страх. Вителий, сделавшийся императором без денег, без боевых заслуг, благодаря одной лишь ненависти солдат Гальбе, по собственному опыту знает, что, опираясь на поддержку армии, можно стать принципсом. Сейчас он сокращает состав легионов, разоружает преторианские когорты, вызывая раздражение, которое каждый день может привести к новой гражданской войне. Ведь вот он погиб не от того, что противник превосходил его стратегическим искусством или численностью, а от того лишь, что слишком рано счел свое дело проигранным. Теперь же, видя, сколь нелепо управляет империей Вителий, люди начинают скорбеть об Отоне как о великом государе и вспоминать о нем с сожалением. Если у виталианских солдат и была энергия и боевой пыл, то они, по примеру своего принципса, растратили их по трактирам и пирушкам. Страница 84. «У тебя же в Иудее, Сирии и Египте стоят 9 нетронутых легионов, неутомленных походами, неразвращенных смутами. Солдаты здесь закалены, привыкли смирять врагов иноземцев, боевой мощью исполнены эскадры кораблей, конные отряды и пешие когорты. Целиком преданы нам местные цари, и ты превосходишь всех соперников опытом полководца».